сын мой, ясность лика владыки и процесс постоянного предстояния нужно довести до такой степени напряженности и четкости, чтобы стало невидимое присутствие реальным фактором жизни. Как бы перед всевидящим оком учителя света развертывается фильма жизни ученика, и каждый поступок, каждое чувство и мысль видимы учителю света. Так в осознании постоянного присутствия и живет ученик. Все видим и слышим, и сам проверяю фильм твоей жизни каждого дня. Это пусть силы даст над собой контроль утвердить постоянный. Вместе идем, и созвучие наших сознаний – основное условие продвижения. Ты созвучишь мне, и воля моя уявляется в воле и мыслях твоих, и во всей твоей жизни. Так смотри и суди, где твоя воля, и где воля моя, и которую из них предпочитаешь».